Поэт, не принимай на веру примеров Дантов и Торкват. Искусство — дерзость глазомера, влечение, сила и захват. Тебя пилили на поленья в года, когда в огне невзгод, в золе народа населения оплавилось ядро. Народ, он для тебя вода и воздух, он прежний лютик луговой, копной черемух белогроздых, да облак, взмывший головой. Не выставляй ему отметок, растроганности грош цена, грозой поди в объятья веток, дождем обдай его до дна. Не умиляйся, не подтянем. Сгинь без вести, вернись без сил. И по репьям, и по плутаньям поймем, кого ты посетил. Твое творение не орден, награды назначает власть. А ты, тоски пеньковой гордень, паренья парусная снасть.